Глава 18. «Приветствую, ваше сиятельство», — проговорил, заходя на склад, Виктор Харитонович. «Рада вас видеть, Дмитрий Николаевич», — улыбнулась Катя. «И вам привет», — тоже улыбнулся я. «Как у вас дела?» «За прошедшие сутки ничего плохого не произошло», — тут же отрапортовал полковник. «Все по плану. Воронеж и дорога к Косколу защищаются. Новые деревни строятся, идет активная подготовка как бойцов, так и магов. Каждый день мы создаем новые отряды и интегрируем их в вооруженные силы. В общем, все хорошо». «Мне добавить нечего», — пожала плечами девушка. «Ну, разве только то, что реклама по радио и в газете дает плоды. Поток людей, который уменьшился после разгрома Золоторецкого, снова набрал силу. Идут в том числе очень классные специалисты, и мы в центре миграции их активно распределяем. По подсчету на конец рабочего дня у нас сейчас 56 тысяч человек». «Прекрасно. Я с трудом удержался, чтобы не потереть ладони. У меня тоже для вас кое-что есть». Я указал на сваленные большой кучей мешки. «Это не может быть то, о чем я думаю», — распахнула глаза Катя. «А ты посмотри». Девушка подбежала к ближайшему мешку, ловко разрезала тесемки и запустила в него руку. «Это невероятно», — проговорила она, вытаскивая горсть сияющих оранжевым шариков. «И во всех этих мешках жемчужины?» «В основном маленькие», — кивнул я. «Но вон те мешки со средними, а вон в том 40 больших. Есть еще семена. Я только что посадил водяной и огненные кристаллы. А когда прилечу через сутки, сгоняю в обе наши крепости и крупные города. И тоже посажу там то, что нужно. Кстати, составьте список». «А сколько у нас семян?» «Свободных 11 штук. И еще одно я припрятал для посадки кристалла тьмы в Перми». «Офигеть!» — вырвалось у обычно невозмутимого полковника. «Это сколько у осман посвященных в секрет ломают кристаллы, если такие объемы жемчужин только у двух местечковых бандитов?» «Варианта два, или несколько сотен ликвидаторов, но они занимаются этим давно, или несколько тысяч, тогда они и за полгода могли завалить все жемчужинами». «За полгода?» — удивилась Катя. «А чего такого? Если брать не самые большие кристаллы, то в них в среднем заходят 2-3 человека, и сломать в день они могут хоть 50 штук. Получается 50 тысяч жемчужин в день. И вопрос не в том, чтобы их доставать, а в том, чтобы найти столько кристаллов». «Наверное, поэтому они так быстро расширяются», — Виктор Харитонович еще раз окинул взглядом мешки с добычей. «Стараются сломать как можно больше кристаллов, пока другие не узнают эту технологию». «Именно», — кивнул я. «Я сегодня разговаривал с главным оружейником Мухаммеда, и он подтвердил то, что османы торгуются всеми ближайшими соседями. Они за жемчужины выкупают у них все подряд, начиная с ресурсов и заканчивая готовым оружием. Кстати, с пермяками они тоже торгуют». «К моменту, когда другие узнают технологию добычи жемчужин, они могут накопить столько ресурсов, что никто не сможет им ничего противопоставить», — мрачно заметил полковник. «Да», — снова кивнул я. «Но самое интересное в том, что османы торгуют соседями только до тех пор, пока не расчищают кристаллы до их границ. А когда это случается, то сразу же нападают. При этом они, разумеется, забирают все назад. То есть получается, что те же пермяки сами дают оружие, которое со временем будет использовано против них». «Если нападут на Пермь, нападут и на нас», — заметил полковник. «Да, но они пока далеко. А самое главное, мы прилетели к ним раньше, чем они к нам. И когда придет время, сумеем что-нибудь противопоставить». Я подбегнул своим советникам. Но тянуть, конечно, нельзя. Тот же Орлов сейчас находится в очень поганом положении, и теперь, когда обзавелся летающими тарелками, наверняка попробует связаться со всеми соседями. Нужно успеть завалить рынок жемчужинами и скупить все, что нам нужно. «Я правильно понимаю», — заговорила Катя, продолжающая доставать горсти сияющих шариков и потом ссыпать их обратно в мешок, «что мы можем больше не осторожничать и начинать их тратить?» «Именно. Конечно, старайтесь, чтобы это было в разных городах с разными поставщиками, чтобы резкий прирост жемчужин не был сразу заметен». «Но это ты лучше меня знаешь. И да, воздушные не тратьте, они нужны для нашего оружия и техники. А вот остальное можете все сливать. Скоро будет еще больше». «Не так-то просто потратить такое количество», — пробормотала девушка. «Катюша, я в тебя верю», — я улыбнулся. «Делайте упор на оборудование, платите двойную цену, выкупайте все, главное, быстро». «И через подставных лиц», — пробормотала девушка. «А то Ярослав Евгеньевич может такого и не потерпеть». «Все верно. Ладно, там уже должны были закончить погрузку. Сейчас еще кое с кем здесь встречусь и полечу. У нас там планов просто прорва. Думаю, еще дня три я вот так буду наездами, а потом вернусь и уже более плотно займемся делами здесь». «У нас там все хорошо?» — спросила Катя. «У нас все хорошо, а у Святы и вовсе прекрасно. Пьет пиво и ест лукум». Вообще в нем не сомневалась. Девушка попробовала говорить возмущенно, но и по лицу, и по внутреннему состоянию было видно, что она рада слышать, что с ее парнем все в порядке. «Удачи!» — Катя первой зашагала к выходу. «Жду вас на взлетной площадке», — сообщил полковник и пошел следом. «А Кая, ты тут?» — позвал я, когда дверь за помощниками закрылась. «Я везде». Рядом со мной появилась белая туманная лиса, у меня по груди разлилось тепло. «Соскучился, что ли?» — подмигнула хранительница. «Приятно. Я по тебе тоже». Лиса сделала вид, что подтерлась о мои ноги. «Как ты?» — спросил я, присаживаясь на корточки. «Справляешься с 56 тысячами?» «Если ты про шпионов, то не волнуйся». Акая хихикнула. «Я сейчас читаю любого насквозь и очень быстро. Теперь никто не может скрыть от меня своих намерений. А с учетом того, что мой радиус почти 5 километров от кристалла, я накрываю почти всех. Ловля шпионов стала ежедневной обыденностью». «Да. Мне даже не рассказывают об этом. А смысл? Ловятся они просто, а ценной информации не знают. Мы смогли, конечно, выявить нескольких заказчиков, но по мелочи. Так, простой промышленный шпионаж, а крутые дяденьки, вроде тех, что похитили наш караван, а, разумеется, используют ничего не знающих наемников». «Ты молодчина, давай уже скорее становись материальной, чтобы я мог тебя потискать вдоволь». 48-й уровень кристалла сейчас. Может, на 50-м у тебя появится такая возможность, хотя сомневаюсь». Акай усмехнулась и подошла так близко, что наши носы почти соприкоснулись. «У меня к тебе просьба. Точнее, мне нужно твое разрешение кое на что». «На что же?» — с любопытством спросил я. «Мне кажется, я могу пробивать барьеры у людей, которые застряли в переходе на следующий уровень магии. Ты про инициацию?» «Нет, с инициацией я людям уже активно помогаю. Собственно, когда этим занималась и подумала, что могу и уже инициированных сильных магов подталкивать, тех, кого называют интуитами». «А их тут много?» «Полно. И чем дальше они рядом с кристаллами, тем сильнее становятся. Но многим нужен толчок, чтобы перейти на следующий уровень владения магией. Для примера взять Макса». «Ой, а чего сразу Макса? Это может быть опасно». «Я для примера говорю». Акай нетерпеливо ударила хвостом по земле. «Понятно, что его я буду подталкивать только в твоем присутствии. Просто он яркий образец того, кто использует свои возможности, 5%. И, надо заметить, все равно является лучшим из тех, кто работает в Воронеже». «А как он, кстати?» «Нормально, спит, ломает кристаллы и цветочки для Тани собирает. Ребята следят, чтобы он ядовитые не брал». «Ясно?» Я рассмеялся. «А насчет твоей идеи я за. Ты у нас хранитель надежный. Уверен, фигни не сделаешь». «Конечно, не сделаю», — оскалила зубы в улыбке Акая. «Все будет четко». «А кто у тебя в первых рядах?» «Сюрприз». Лиса встала и явно собралась исчезнуть. «А, там у Милы кошмары начались. После того, как вы с зачистки малого московского защитного кольца вернулись». «Кошмары?» Почувствовав тревогу, я поднялся на ноги. «Она в Савино сейчас?» «Нет, дорогу в Оскол делает. Но дважды прилетала спать, и оба раза просыпалась с бешеным пульсом и криком. Я пыталась с ней говорить через Гинзо, но она молчит». «Попроси, пожалуйста, ее через сутки быть здесь. Я посмотрю, что с ней». «Хорошо, удачи». Акай махнула хвостом и исчезла. Я же потупил еще секунд 10 и вышел со склада. Прилетел я на двух ББ-3, а назад в Османскую империю собирался возвращаться на них и еще двух ББ-4. Петр Андреевич не подвел. Общая конструкция новых модификаций досок осталась та же, но исчезли 15 кресел, и теперь они скорее представляли из себя два здоровых летающих контейнера. Все 4 транспорта были под завязку загружены ящиками, в основном с пермскими автоматами, а также нашими образцами оружия и той броней, что успели сшить. — Иваныч с Васьком утверждают, — сообщил подошедший Виктор Харитонович, — что никто не отличит произведенное здесь от того, что шьют там. Они даже специально как-то потерли ткань, чтобы она стала выглядеть как местная. Кстати, они даже воодушевились тем, что нужно изготавливать что-то новое, а не то, что уже набило оскомину. — Давно с ними не болтал, — пробормотал я. — Как они там? Не ссорятся? — Нет, что вы! — полковник рассмеялся. — Сейчас в Савино 5 крупных пошивочных предприятий с самым новейшим оборудованием, насчитывающих в среднем по 100 человек каждое. Так вот, братья объединились и вовсю дружат против 3 других. — Надеюсь, без вредительства? — усмехнулся я. — За этим тщательно следят, — развел руками Виктор Харитонович. И надо заметить, конкуренция идет всем на пользу. Качество продукции у всех получается просто отменным. — Отлично, — довольно кивнул я. — А танк там случайно не сделали? — Говорят, в процессе, но его собирают в каком-то секретном подвале и никого туда не пускают. Кстати, насчет маячков, о которых вы спрашивали. Техники уже взяли их в работу. Говорят, что это не так сложно, если мы как-то сумеем их вживить. — С этим проблем не будет, — сказал я, и залез на один из ББ-3. Свободными от ящиков и мешков были только 3 места. В одном кресле сидел пилот, во втором расположился, глядя перед собой, очередной загипнотизированный османец, а третий занял я. Конечно, я мог и сам вести доску, но собирался время перелета использовать на сон. — Счастливого пути! — помахал рукой полковник, и 4 доски взмыли в небо. — Сколько можно ждать? — пробормотал Свят. — Да что ты ноешь? — рассмеялся Феникс. — Уж кто-кто, а ты точно времени не теряешь. Полстола он уже сожрал. — Я набираю сил перед важным мероприятием, — заметил Рыжий и сыто потянулся. — Все, последний пирожок и хорош. — Ты чем жрать? — посмотрел на него рыбак. — Лучше бы жучками окрестности шерстил. Вот я, например, нашел очень крутую мастерскую со складом, полным работающих компьютерных комплектующих. Причем никакой защиты, даже близкой к той, что мы только что видели, нет. — Вообще-то мы не грабим мирных, — напомнил Свят. — Это потому, что мы еще недостаточно об этом думали, — усмехнулся рыбак. — Все эти компьютеры могут быть использованы против нас, если начнем воевать со сванами. Опять-таки мы можем украсть оборудование и положить туда те деньги, которые сегодня украдем у других. — Не дели шкуру неубитого медведя, — поднял я палец. — И вообще, давайте заканчивать. Где-то через 3 минуты они прибудут на место. — У меня до туда жучки не достают, — разочарованно вздохнул Свят. — Тогда следи за главной целью. Скоро выходим. — А если там все пойдет не по плану, я имею в виду на складе, — спросил Феникс. — Все равно атакуем? — Конечно, — кивнул я и вернулся к наблюдению жучками. Мы уже 6 часов, не покладая рук, трудились в трапзоне и сейчас, сидя в изолированном зале одной из таверн, готовились привести в исполнение финальную фазу плана. И надо заметить, подготовка далась нам не совсем легко. Благодаря Мухаммеду мы без труда нашли представителей самого крупного бандитского клана, который назывался «Кобры», и буквально 10 минут подслушанных разговоров, а также наблюдения за их штабом, мне хватило, чтобы понять, что они кровавые мясники, все до единого заслуживающие смерти. Вот только вломиться в их сокровищницу я не мог, слишком мощна оказалась там защита. В итоге удалось вскрыть только один из второстепенных складов. По счастью, на нем хранились не такие ценные для осман, зато очень нужные нам жемчужины. Их я благополучно истырил. Убедившись, что машины с добычей покинули город, я связался с Саменом, главой «Кобр», и сообщил, что против него созрел заговор и что обчищенный склад — лишь первый шаг в длинной цепочке. Также я сказал, что за всем этим стоит глава наиболее дружественного ему клана Медоеды. Ну и напоследок я продиктовал координаты склада, где якобы перегружались краденые жемчужины. На самом деле это были координаты склада, где хранили жемчужины сами Медоеды, и именно туда сейчас ехали кобры, во главе со своим разгневанным лидером. «Приехали», — сообщил я. «Гензо, давай трансляцию». Прямо над заставленными тарелками и столом появилось маленькое помещение, забитое всяким хламом, в том числе мешками. И сейчас там стояла суета, близкая к панике, вызванная прибытием большой колонны внедорожников и грузовиков. «Самет, что случилось?» Невысокий бородач, видимо, глава охраны, выскочил навстречу незваным гостям. «С дороги!» — прорычал широкоплечий мужик и ввалился на склад. «Где мои жемчужины?» «Какие жемчужины?» Охранник бежал следом за главой кобр. «Тут только наши товары!» «Обыскать помещение!» — рявкнул Самет. И десятки бойцов рассредоточились по складу. «Убрал рацию!» Он подскочил к охраннику и вырвал из его рук устройство связи. «Мне надо сообщить Марку!» «Потом сообщишь!» Самет взмахнул рукой, и рация разлетелась о стену. «Я нашел жемчужины!» — заорал кто-то с дальнего конца склада. «Это наши!» — крикнул охранник. «Видишь, на мешках наши эмблемы!» «Нашел!» — раздался голос с другого конца помещения. И спустя несколько секунд оттуда прибежал боец, несущий в руках какие-то тряпки. Их туда спрятал я. И это были не простые тряпки, а наполовину сожженные обрывки мешков с символикой кобр. «И что ты на это скажешь, гаденыш?» — Самет ткнул мешком в лицо к побелевшему начальнику охраны. «Откуда это здесь?» «Я не знаю это...» — начал было тот, но не договорил, потому что в тот же миг во лбу главы кобр образовалась аккуратная дыра, и он рухнул на пол. «Самет убит!» — заорал кто-то. «Засада!» — подхватил другой голос. И тут же раздалась автоматная очередь. Ее имитировал Гензо, и она стала последней каплей. Затрещали автоматы, и один за другим бойцы начали падать на пол. «Двинулись», — скомандовал я, и изображение склада исчезло. Мы расплатились заранее, сейчас восьмером выбежали из таверны на улицу, где нас уже ждал арендованный бронированный закрытый грузовик, на который я заранее наложил мощные защитные руны. Наша цель находилась на соседней улице, и вскоре мы ее увидели. «Все готовы?» — спросил Феникс, глядя на появившиеся в 50 метрах впереди тяжелые черные ворота. «Да», — хором рявкнули все участники операции, включая меня. «Тогда начали». Феникс вдавил газ в пол, мотор взревел, а машина рванула вперед. Расстояние до ворот мы преодолели за считанные секунды, а потом раздался грохот. И створки слетели с петель. Шквальные агонии, магия буквально накрыли нас, но Феникс даже не замедлился, и мы продолжили нестись к ступенькам расположенного впереди здания. «Я уже двух завалил!» — заорал из кузова рыбак. «А я трех!» — азартно крикнул Свят. Мы с топором промчали, но тоже работали, снимая засевших на вышках и крыши бойцов, а также выпуская скрывший нас туман. Двухэтажное здание перед нами тоже принадлежало коврам, и здесь хранился общак 8 самых крупных кланов. Грузовик взлетел по ступеням крыльца, и Феникс нажал на тормоз только за 2 метра до того, как мы врезались в огромные двери. Разумеется, тяжелая махина так быстро не остановилась, и мы такие в них врезались, заодно открыв проход. «Наружу!» — заорал я, и, распахивая дверь, выскочил из кабины. Всю площадь перед домом уже окутал туман, и огонь защитников в основном шел в молоко. Первым в доме появились иллюзии Гензо. И уже следом, стреляя из всего, что у нас было, ворвались мы. «Начинаем!» — снова крикнул я, убедившись, что вся восьмерка уже внутри. В следующую секунду произошло сразу 2 вещи. Эбби, чью точку привязки я поставил прямо внутри этого здания, выпустила персивалий, а Свят нажал кнопку, активирующую взрывное устройство, в главном трансформаторе, отвечающем за электроснабжение этого района. Раздался треск, и свет погас, но самое главное — сработала защитная система. а вокруг стен дома поднялись толстые металлические плиты, и включился магический защитный контур. Все, теперь, пока не прибудут минимум 4 главы клана, они хрен до нас доберутся. «Защищаем территорию!» — крикнул я, и короткой очередью срезал одного из защищающихся. «Свят, за мной!» Продолжая стрелять и работая магией, мы пробежали через весь зал и уперлись в тяжеленную и явно очень толстую железную дверь, справа и слева от которой располагались два небольших экрана. «Готов?» — заорал помощник. «На счет два! Раз, два!» Мы приложили к экранам ладони. Свят свою, имитирующую руку Самеда, а я оригинал, отрубленный по локоть у Мурата, человека, в которого я сейчас превратился, и которого наверняка узнали защитники. Лидера самого слабого из восьми хозяйничающих в Трабзоне кланов. И он, в отличие от медоедов, был в оппозиции к Самеду и в дружбе с двумя другими. «Подтверждение голоса!» — раздался электронный запрос. «Самед!» — сказал Свят. «Мурат!» — сказал я. «Голоса подтверждены!» Раздало шипение, и двери перед нами разъехались в стороны. «Все на месте!» — подтвердил Гензо, пересчитав подбежавших соратников. «Заходим!» — скомандовал я. Мы вломились в хранилище, и двери за нами захлопнулись. Но это был еще не сейф. Прямо перед нами была еще одна огромная толстенная дверь. Ее защитное поле питал генератор, находящийся очень глубоко под землей. Разумеется, для меня это проблемой не было, я уже давно нашел его и сейчас сломал. Заскрежетав, двери медленно разъехались, и мы, наконец, попали в святая святых хранилище. «Какая прелесть!» — расплылся в широкой улыбке Свят. «За дело!» — скомандовал я, хотя сам с трудом удерживался от того, чтобы радостно не заорать. Прямо перед нами на полу стояли здоровенные прямоугольные поддоны, а на них ровными рядами лежали пачки пятитысячных купюр. Сотни миллионов лир. И теперь нашей главной задачей было их отсюда унести.